Глава 7. Награда по заслугам. 1. Это мой подарок вам, Рейден Цан. «Ваша светлость, вы слышите меня?» — кричали из-за двери. Доски глушили голос, но он звучал разборчиво и был вполне узнаваем. Первый министр Фудзивара стоял у входа в храм. Первый министр Фудзивара обращался к Сёгуну. «Ваша светлость, отзовитесь!» Я нашел Сёгуна взглядом. Великий господин Кацунага забился в дальний угол, распростерся на полу. Будь он водой, впитался бы в деревянные доски. Рядом с Сёгуном сидела госпожа Такако. Я слышал, как она всхлипывает. Сёгун прятал лицо в коленях жены, рука дамы гладила волосы супруга. Движение было мертвым, механическим. Куклы в театре Нингё Дзёрури, и те движутся естественней. Думаю, господин Кацунага не понимал, где он. «Ваша светлость, это я, ваш верный слуга!» Я содрогнулся. В словах Фудзивары должен был звучать сарказм, но этого не было. Первый министр считал себя верным слугой господина, загнанного в ловушку, осажденного убийцами. Я иначе представлял себе верную службу. «Ваша светлость, если я не дождусь ответа, я велю поджечь этот дом!» Повернувшись к двери спиной, я обвел взглядом наш отряд. В храме было темно. Кто-то прихватил с собой факел, я не знал, кто именно, но факел горел вяло, угасал. Тем не менее, я узнавал каждого. Должно быть, сердцем видел. Мы с инспектором, Сёгун с благородной супругой. Два южных варвара с меча Сантарагу, Мигеру, Кицуне Дзару. Челюсти слуги инспектора мерно двигались, обезьяна что-то жевала. А может, меня ввела в обман игра теней? Старший дознаватель Секки. Без слуги. Тот, должно быть, погиб во время нашего бегства. Ивамото Камбун. В суматохе я не заметил, когда мой родич присоединился к нам. Сейчас он сидел неподалеку от Сёгуна, прямой, безгласный. Меч, который воткнули в пол. Я не доверяю этому мечу. «Ваша светлость! Смерть в огне – плохая смерть!» Все молчали. Никто, кроме госпожи Такако, продолжавшей бездумно гладить волосы мужа, не шевелил и пальцем. Я ждал, что кто-нибудь старше меня возрастом и чином обратиться к господину Кацунаге, привлечет его внимание к происходящему. Этого не происходило. «Великий господин!» Я подбежал к Сёгуну, упал перед ним на колени. «Первый министр обращается к вам. Великий господин, соблаговолите ответить. Надо вступить в переговоры. Найти способ решить дело миром. Ты?» Не вставая, даже не садясь, Сёгун ткнул в меня пальцем. Он было шевельнулся, но сразу же вернулся к прежней позе. Похоже, он верил, что пока жена гладит его, с ним не может случиться ничего плохого. «Кто ты такой? Назовись!» «Я Тарюмон Рейден, ваша светлость, младший дознаватель. Вы еще приказали мне сопровождать вас». «Золотая монета?» Сперва я решил, что говорю с безумцем, но быстро вспомнил слова Сёгуна, произнесенные им, когда он велел мне не отходить от него далеко. «Рядом со мной мало людей, в чьей честности я могу не сомневаться. Когда находишь золотую монету, жаль ее потерять». «Ты!» — он мотнул головой. Так молодой бычок бодает рогом ствол дерева. Я опустил взгляд, не в силах видеть это. «Говори от нашего имени. Прикажи Фудзиваре, пусть покончит с собой. Пусть вспорит себе живот немедленно». «Великий господин, сейчас неподходящее время, пусть он умрет, сейчас же, великий господин, иди!» Что мне оставалось делать? В мертвой тишине, объявший храм, я двинулся обратно. Я чувствовал себя зародышем в яйце, вокруг которого бушует ураган, грозя в любой миг расколоть хрупкую скорлупу. Инспектор посторонился, давая мне встать вплотную к дверям. «Господин Фудзивара, вы меня слышите?» «Кто ты такой? Назовись!» Я едва сдержал смех, неуместный в моем положении. Первый министр дословно повторил вопрос сёгуна, обращенный ко мне. «Ну что же?» Ответ тоже не блещет разнообразием. «Я Тримон Рейден, мой господин. Младший дознаватель». «Золотая монета? Как же помню. Вы там самый старший, Рейден-сан, или самый храбрый?» «Его светлость говорил правду. У него чутье на таких, как и вы. Мне искренне жаль, что ваша судьба печальна. Вы заслуживаете лучшей участи». «Что велел передать мне господин Кацунага? Он сдается?» «Он приказывает вам покончить с собой». «Разумно», — согласился министр, хотя я не видел в приказе сёгуна ничего разумного. «Еще до захода солнца я бы подчинился. Способ избран верный, ошибка лишь во времени. Рейден-сан, посмотрите на его светлость. Вам не кажется, что его правление — беда для страны? Мне стоит большого труда сглаживать последствия его разрушительных действий и взбалмошных поступков». Фудзивара беседовал со мной так, словно кроме нас с ним здесь никого не было. «В какой-то мере так оно и есть», — понял я. «В понимании министра так оно и есть. Фудзивара действительно расположен ко мне, но это не помешает ему лишить меня жизни. Не удивлюсь, если после завершения своего мятежа он велит пособникам покончить с собой, как велел это сёгун самому министру. Мертвые языки не болтают. То, что говорит министр, крамола, заслуживающая самого строгого наказания. Но после покушения на сёгуна любая крамола – пустяк, песчинка рядом с утесом. За моей спиной о чем-то спросил Рикардо Дона. Старший варвар ответил короткой фразой и угрюмо замолчал. «Мигеру!» — бросил я через плечо. «Что там у вас?» «Дон Рикардо интересовался судьбой Вандерглоста», — откликнулся мой слуга. «Дон Филипп сказал, что видел голландца мертвым. Его зарезали», — сказал он. «С кем это вы?» — вмешался первый министр. «Его светлость отдал какое-то распоряжение? Отвечайте, я хочу знать». «Варвары», — пояснил я. «Они удручены смертью своего соотечественника». Фудзивара рассмеялся. «Ван Дорогоросту? Он им не соотечественник». «Рейден-сан, вы мало что знаете о жизни за морем. Передайте варварам, что в самом скором времени они последуют за Дорогоросту. Их казнят за ужаснейшее из преступлений. Ужаснейшее? Своим вредоносным колдовством они скрыли Фукугахаму от взора Будды Амиды. Отменив таким образом закон Фукацу, варвары при поддержке самураев-изменников убили нашего несчастного сёгуна. Лишив его воскрешения, они хотели породить хаос в стране. Их цель – всеобщее уничтожение законов Фукацу и захват наших островов. Но я, первый министр Фудзивара, отомстил за твою гибель, Одда Кацунага. С варварами покончено, с изменниками тоже. Ни один заморский демон не проникнет больше на чистую землю. Мое сердце скорбит над телом повелителя. Мое сердце ликует, ибо коварный замысел сорван. Вам нравится такая версия?» «Не нравится!» — крикнул я и ничуть не покривил душой. «Жаль, Рейден-сан, я думал, вы оцените. Тенси мертв, других деревень не будет. Фукугахама — последний шанс разыграть эту превосходную пьесу. Раньше я колебался, но мне не оставили выбора. Так или иначе, моя версия — то, что услышат люди, то, во что поверят, поскольку я не оставлю им выбора, как его не оставили мне. Пусть сёгун выйдет из дома, его смерть будет легкой. Его и ваша, Рейден-сан, и всех остальных. В противном случае вы сгорите. Уверяю вас, гибель в огне ужасна. огонь. В памяти моей взорвалась шутиха. Огненный цветок взлетел в небо, рассыпался колючими искрами. Небо горело надо мной. В нем стоял черный крест. «Сгорим?» Я расхохотался. «Вы и впрямь хотите поджечь дом?» «Почему нет?» «Да вы глупец, Фудзивара!» Слово «господин» я опустил. Я учился у Мигеру, и наука пошла мне впрок. «Это не дом. Вы что, сами не понимаете? Не дом? Что же это? Могучая цитадель? Это храм. Храм Богу, которому молились Фукугахами. О, Рейден-сан, вы открыли мне глаза! Кто хотел, чтобы Фукугахами все происходило так же, как обычно? Кто отправил инспектора Курасаву покончить с последней деревенской девчонкой? Вы или Сёгун? Это сделал Сёгун. Его светлость терпеть не может перемен. Рейден-сан, вы что, тянете время? Я был лучшего мнения о вашей рассудительности. Торопитесь, Фудзивара? Хорошо. Поджигайте храм. Поджигайте жилище чужого бога. Вы не боитесь, что с первым же языком пламени Фукацу вернется? Много ли стоит деревня без храма? Его светлость не любит перемен. Так может, он прав? Убейте нас, и в столицу вернется его светлость в теле первого министра. Не знаю, чье тело займу я. Самурая с факелом? Самурая с мечом, который прирежет меня на пепелище? Какая разница, если мы воскреснем, а вы отправитесь в ад? Как вам моя рассудительность, Фудзивара? Нравится? За дверью молчали. «Я вернусь», — сказал первый министр, когда молчание стало невыносимым. «Ждите, дышите, слушайте, как бьется ваше сердце. Это мой подарок вам, Рейден-сан. Цените последние мгновения жизни. Их у вас осталось немного. Я награждаю сообразно заслугам, но ваши заслуги не слишком велики. Может, у кого-то они будут больше?» Он начал отдавать приказы. Я не мог разобрать, что он велит. Фудзивара отошел от дверей. Второе. Я не мог ослушаться. «Ваш ум остер». Инспектор хлопнул меня по плечу. «Я бы не додумался до такого обмана, но вынужден огорчить вас, Рейден-сан. Не рассчитывайте, что это надолго задержит его. Если Фудзивара решился на покушение...» Инспектор осекся. «Это он!» — хрипло прошептал Курасава. «Клянусь жизнью, это был он!» «Почему я не догадался раньше? Кто?» «Фудзивара!» Он был тайным покровителем гейши Акеми. Через нее он пытался выведать у меня... Что? Место он знал и так. Фукугахама. Время. Он хотел знать, когда деревня созреет для боев без Фукацу. Сроки — вот что интересовало его. Фудзивара готовился. Многое зависело от того, когда все начнется. Вам поставили в вину смерть Тенси? О, да. Первый министр хотел меня арестовать. Меня принудили бы к самоубийству, но Сёгун воспротивился. Сказал, что я действовал быстро и решительно. Дела богов и Буд, заметил его светлость, вне понимания людей. Меня всего лишь отстранили от благоустройства деревни. Этим занялись люди первого министра. Вздох инспектора мог разрушить стены. Поздно. Рейден-сан, к чему сожалеть об утраченных возможностях? Мы в заперти, скоро мы умрем. Воскрешение? О нем можно забыть. Сёгуном станет сын Фудзивары. Сын? Не понял я. Мальчик 9 лет? У его светлости нет детей. Есть двоюродный брат. Инспектор понизил голос. Дурак и пьяница. Есть дядя, но он калека. Упал с лошади, сломал спину. Курасава поманил меня в угол, подальше от Сёгуна. После убийства без Фукацу начнется смута, уверен. Титул передадут сыну Фудзивары, как племяннику умершего господина. Сторонники министра поддержат такое решение. Поддержат и те, кто боится резких перемен. Министр станет регентом. Значит, власть фактически останется прежней. Лет 5-10, а там видно будет. Факел догорал. Темнота обступала нас со всех сторон. Так сжимается кулак вокруг пойманной мухи. Сколько людей у Фудзивары? Это спросил не я. Это спросил Камбун. Меч, торчащий из пола. Я не ждал, что он заговорит. Не ждал я и того, что инспектор ответит. Я ошибся в обоих случаях. Слишком много людей он взять не мог. Инспектор размышлял вслух. Это вызвало бы вопросы, а значит, подозрения. Опять же, эти люди должны быть посвящены в заговор. В случае победы или поражения они готовы по приказу господина покончить с собой. Такие самураи в наше время наперечет. «Итак», — перебил его Камбун, — «мой родич, человек действия, рассуждения его злят, 40 человек, может, 45. Скольких вы убили?» 4. «Пятый, если жив, то тяжело ранен. А вы?» «Никого, я нес жену господина». Инспектор бросил на меня косой взгляд. «Да, вспомнил. Один на вашем счету, Рейден-сан. Я видел, как вы зарубили его в дверях. Отличный удар, поздравляю. Вы поделитесь со мной капелькой славы?» «Надо же, а я совсем забыл. Страх перед Фукацу вернулся, хотя для этого не было причин. Обдал меня ледяной волной, шорохом уполз обратно за стены храма. «Я вернусь», — произнес страх голосом первого министра. «Ждите, дышите, слушайте, как бьется ваше сердце. Цените последние мгновения жизни. Я награждаю сообразно заслугам, но ваши заслуги не слишком велики. Может, у кого-нибудь они будут больше?» «Что вы хотели сказать, господин министр? К кому вы обращались?» 9 на счету варвара и безликого». Камбун что-то подсчитывал в уме. «Я видел, как они дрались. Итого 14 убитых и 1 тяжело раненый. Может, больше, но я не стал бы на это рассчитывать. Берем наихудший вариант. С Фудзивары пришло 45 бойцов. Значит, осталось 30 человек. Пусть даже 28. «Против 9», — завершил мысль инспектор. 7. Господин не в счет. Камбун беспощаден, я помню это. Старший варвар ранен, он не боец. Скверный расклад, не спорю». «Вы хотите покинуть храм? Сразиться с Фудзиварой?» «Боюсь, это не выход. В лучшем случае это позволит нам умереть с честью. Я бы гордился такой смертью, но я здесь не один. Сёгун благоволил к нашей семье. Нет, пасть в бою — это не выход. Что же тогда выход?» «Я награждаю сообразно заслугам», — повторяет мой страх, оформляясь в догадку. «Но ваши заслуги не слишком велики. Может, у кого-то они будут больше?» «Я виноват. Я опоздал». Перед тем, как погаснуть, факел вспыхнул ярче. Тени метнулись по стенам, одна быстрее других. С колен, ничем не выказав своего намерения, Камбун прыгнул в угол к сёгуну. Впору было поверить, что невидимая рука вырвала меч из пола, как из ножен, готова разить. Три тела слились в одно. Я с трудом различал, где кто. От сильного толчка госпожа Такако ударилась затылком о стену. Стук прозвучал неожиданно громко, будто храм нарочно усилил его. Только его, заглушив хриплое дыхание инспектора и брань Рикардо Дона. Вряд ли удар этот причинил госпоже Такако большой вред, но испуг придал благородной даме сил. Кошкой она прянула в сторону, вскочила, бросилась к дверям, вцепилась в запорный брус, пытаясь поднять его, вырвать из крюков. «Выпустите меня! Я все сделала! Спешите ко мне!» лязгали крюки. Плясал, содрогался брус. Он был слишком тяжел для слабых женских рук. Рыдая, госпожа Такако продолжала его дергать, срывая ногти, обдирая нежную кожу с ладоней. Разум понимал: «Не смогу». Сердце же не желало признать это. «Вы не посмеете!» Она обернулась через плечо. Лицо дамы белым пятном висело в воздухе, словно жена сёгуна обернулась мстительным призраком. Брови, нарисованные на лбу, превратились в два устрашающих глаза. «Не посмеете, нет, я вдова сёгуна, прочь!» И снова в дверь, пронзая доски взглядом. «Выпустите меня, я все сделала!» Стыдно признаться, но я окаменел. Мышцы не слушались. Тело налилось тяжестью, способной остановить повозку, запряженную двумя быками. Факел погас. Упала тьма. Я слышал, как чиркает кресалом господин Секи, пытаясь добыть огонь, поджечь труд, а следом и какую-нибудь тряпку. Сыпались искры, но зрению они помогали слабо. Еще одна тень. Камбун, стон, хруст. Факел вспыхнул вновь. Не знаю, что затолкал старший дознаватель факельную корзинку, но света хватило, чтобы увидеть Кицуна Дзару. У ног слуги инспектора лежала госпожа Такако. Голова дамы была вывернута на бок, так что у меня не осталось сомнений. Жена сёгуна мертва. Обезьяна убила ее. «Прошу прощения». Слуга поклонился инспектору, как если бы совершил незначительный проступок. «Мне приказали, господин, я не мог ослушаться». «Третье. Боюсь, я уже не в счет». «Что же ты сразу не сказал?» «О чем, господин? Что ты слуга инспектора?» «Вы бы не поверили, господин, никто не верит. Зачем же ты прятался? Почему бежал? Кто останется на месте, если на него справляют нужду?» «Ты выполняешь поручение своего господина?» Обезьяна не ответила. «Кто?» Хрип инспектора был страшен. «Кто тебе приказал?» Кицуна Дзару молчал. «Министр Фудзивара». Вместо него ответил я. Инспектор сжал огромные кулаки. Поднял над головой. «С чего вы взяли? Долгая история. Приказ отдал Фудзивара, не сомневайтесь». Я не стал объяснять. Иначе пришлось бы рассказывать о том, как мой отец задержал обезьяну в ночном переулке, как слуга пытался сбежать, не желая, чтобы о его поздних прогулках узнал его собственный господин. «Вдова сёгуна». Вместо этого я повторил слова госпожи Такако. Она сказала: «Я вдова сёгуна. Вашему слуге велели убрать эту несчастную, если она решится исполнить другой приказ министра. Думаю, его светлость уже мертв». «Жив», — возразил из угла камбун. «Всего лишь обморок». «Великий господин жив?» Она хотела перерезать ему горло. К счастью господина, эта женщина медлительна. Я успел подставить руку. Нож рассек мне предплечье. Кровотечение незначительное. Нам повезло. Она не стала бить дальше. Решила, что от лезвия пострадал ее муж. «Я вдова сёгуна». Я уже все понял, когда камбун задумчиво произнес. «У меня кружится голова, мне трудно дышать». И мигом позже: «Нож был отравлен. Не думаю, что мне долго осталось». «Шесть человек, инспектор». «Что?» — прохрипел Куросава. «У вас будет шесть человек, если дело дойдет до драки. Боюсь, я уже не в счет». Инспектор встал. Кицуна Дзару без труда выдернул бы брус из крюков, но обезьяна не предприняла попытки сбежать. Слуга смотрел в пол, не двигаясь с места. Он признавал за господина право судить и вынести приговор. «Мне велели убить сёгуна». Голос Кицуна Дзару был тверд. «Я отказался. Сёгун выше министра. Я мог не исполнить приказ. Тогда мне велели убить госпожу. Если она сделает то, что сделает, Я знал, о чем речь. Я не мог отказаться. Убийца Сёгуна заслуживает смерти. Мне запретили говорить вам об этом. Я подчинился. Первый министр выше вас, господин. Я все сделал правильно. Сейчас ваша очередь. Если это была оплеуха, ей можно было сломать дерево. Раньше я слышал о харите, пощечинах, какие дают сопернику борцы сумо, гром и молния. Я даже видел эти пощечины на открытом помосте, установленном на центральной площади в Окаяме. Но я и представить не мог, что это значит на самом деле, когда гиганта ничто не сдерживает. Голова обезьяны мотнулась так, словно в нее ударили тараном. Слугу швырнуло к дверям. Виском он ударился о доски, боком о железный крюк. Что бы ни хрустнуло, ребра, шея или височная кость, это уже не имело значения. Мертвец упал на труп госпожи Такако. Одной рукой инспектор поднял Кицуна Дзару и отбросил прочь, к стене. Изменниками были оба – жена Сёгуна и слуга инспектора. Но позволить обезьяне лежать на теле знатной дамы, будто они любовники – нет. Такая мерзость стала бы нарушением всех возможных приличий. Плеснула вода. Поглощен ужасными событиями, чувствуя себя оскверненным и смертью, и предательством, я не сразу сообразил, что слышу плеск не в первый раз. Меньше всего это напоминало плеск волн, речных или морских. Скорее, я бы поверил, что самураи Фудзивары решили умыться перед дверью храма, прежде чем войти и воздать почести чужому богу. Я потянул носом. Запах развеял все мои сомнения. Ламповое масло. Стены расчертили тонкие огненные строчки. Пламя, разгоравшееся снаружи, высветило малейшие щели между досками. Ханаби, вздрогнул я, огненные цветы. Контуры лепестков сочились удушливым дымом. Закашлялся Сёгун. Уперся ладонями в пол, сел, с недоумением вытаращился на нас. Наш единственный факел мигал, готов погаснуть, но это уже никого не беспокоило. Очень скоро огня здесь будет больше, чем хотелось бы. Мой обман не задержал первого министра надолго. Фудзивара слышал крики, узнал, что Сёгун мертв, и решился. Цель достигнута. Остальное — мелкие, незначительные подробности. Окажись обман правдой, даже если Фукацу вернется, есть способы заткнуть рты уцелевшим, обвинить их в убийстве Отдыка Цунаги. «Дадим бой предателям! Умрем с честью!» Цеки-Осаму шагнул к двери, доставая из ножен меч. «Вы правы!» Инспектор мягко отстранил его. «Но первым пойду я!» Он обвел взглядом наш маленький отряд. Мигеру что-то сказал варварам на их наречии. Варвары кивнули. Фирибудона с трудом поднялся на ноги. «Выходите следом за мной! Вы, Рейден-сан, идете последним!» «Да, Хигаси-сан!» «Защищайте его светлость!» «Да, Хигаси-сан!» Я назвал инспектора так, как он хотел еще при первой нашей встрече. Сёгун встал из угла мне навстречу. Его светлость окутывал дым, подсвеченный пламенем. Лицо — маска отчуждения, вылепленная из белого воска. Отда Кацунага походил на мертвеца, восставшего из могилы. Впрочем, мертвецы не кашляют. Я подставил плечо. «Обопритесь на меня, ваша светлость!» «Будьте готовы», — предупредил инспектор. И взялся за запорный брус.